и отец, и мать Пельника получили высшее образование. Отец был и здравствует ветеринарным врачом. Пельняк родился 12 октября 1894 года в городе Можайске Московской губернии. Пельняк окончил высшую школу, Московский коммерческий институт по экономическому отделению. Революция застала Пельняка студентом и начинающим писателем. Близорукость не дала Пельняку винтовку в руки. Литературные его склонности послали его в провинциальную газету фельетонистом. В 1919 году вышла его первая книга рассказов. В 1920 окончил институт. В 1920 он написал роман «Голый год», давший ему известность, вызвавший большие критические споры, создавший литературную школу, переведенный на английский, французский, немецкий, норвежский, испанский, чешский, японский, грузинский, еврейский языки. Пельняк написал 10 томов повестей, рассказов и 3 романа. Начав печататься в Коломне встретив революцию, Пельняк много ездил, кроме СССР, был в Англии, Германии, Греции, Турции, Палестине, на Памире, на границе Афгании, в Монголии, в Китае, в Японии, на Шпицбергене. Занимаясь литературной общественностью, Пельняк был одно время председателем Всероссийского союза писателей. Псевдоним возник в 1915 году. Происходит от украинского нарицательного «пельнянка» – место лесных разработок. В деревне под таким названием, где летом жил Борис Андреевич, жители назывались «пельняками». Отсылая оттуда рассказы, он впервые подписался псевдонимом. Покончив с анкетой, Борис Андреевич спустился из кабинета во двор. Работы были в разгаре. Ближе к дому, согласно его плану, посадили сирень — 4 куста, жасмина — 5, виноград, поодаль березы — 8, ели — 10, вишни — 6, черемухи — 3, рябины — 3, калины — 4, груши — 2, американский клен и каштаны. Они сейчас там растут. И особенно он радовался, что на участке есть ландыши. Когда они получали участки, Борис Леонидович сказал: «Почему они растут только у тебя?» «Еще повод для зависти», — ответил Борис Андреевич, и они рассмеялись. Подошла Кира Георгиевна посмотреть на работы, и он ей сказал: «Если Воронский троцкист, а я ему посвятил повесть «Непогашенной луны», будем надеяться на лучшее». Пришел их общей калиткой Пастернак. Он восхитился картиной садовых работ. Борис Андреевич выбрал 2 серебристые ели и посадил их напротив заднего крыльца Бориса Леонидовича на память. Затем они вернулись читать письмо Анны Ахматовой, полученное Борисом Андреевичем утром. Пастернак говорил об Ахматовой громко, возбужденно, но и с гордостью. Затем они ушли к Пастернаку, где Борис Андреевич пробыл 2 часа. Уводя сына со двора, Кира Георгиевна видела их силуэты на крыльце, где они еще что-то договаривали, серьезные, задумчивые. Мама Киры Георгиевны накрывала на стол. За ужином почему-то вспомнились иностранцы, которые гостили дома: Фумико Юникава, гастролировавшую в Москве, старший сын Бориса Андреевича, Андрей, тогда 14-летний, возил ее причесываться в японское посольство. Ночью она клала голову на специальную подставку. Американку Милдред, мулатку, фотокорреспондентку.